«Магдай, ты согласен вступить в клан легенды Барлеоны на ранее обговоренных условиях?» — произнесла Барсина, обращаясь к нашему будущему рейд-лидеру. Черноволосый мужчина с ярко выраженной татарской внешностью стоял прямо и с нескрываемым наслаждением следил за тем, как Барсина нервничала. Еще бы. Моя друидка сегодня занималась первым своим официальным наймом людей на работу. Поэтому находилась не в своей тарелке. Стоит отдать должное Магдаю. Ни слова ехидства или ерничества, способного сбить девушку. Только открытая улыбка старого знакомого. Даже не так. Пожилого человека, наблюдающего за тем, как его внук делает свои первые шаги. Сама церемония принятия в клан вышла немного пафосной. Я полагал, что Барсина встретится отдельно с каждым, кинет приглашение в клан, подпишет заранее согласованные договора и назначит клановую роль. Однако вышло немного не так. Собрав все 23 человека вместе, девушка начала работать с каждым по отдельности, заставляя других ожидать своей очереди. Получилось, что игроки находились в ожидании такой великой чести, как прием в легенды. Согласно рейтингу, мой клан был даже не в первом десятке тысяч. Настроив свойства клана, позволяющие всем рейдерам получать проекцию сразу при вступлении в клан, я смотрел, как суровые лица игроков расцветали в улыбках, когда рядом с ними появлялись маленькие проекции людей, эльфов, гномов, дворфов. Особенно порадовал Кефат, низкоуровневый воин. У него появилась проекция самого настоящего раскрашенного клоуна, балансирующего на одном колесе и жонглирующего при этом факелами, шарами и кольцами. Выходило так забавно, что я тоже не смог сдержать улыбки. Ну вот, теперь в моем клане появился собственный клоун. Если кто пожелает начать над нами смеяться, самое время. «Готово?» — спросил я Анастарию, как только прием в клан закончился. «За сегодняшний день мы выросли сразу на 47 человек. 23 рейдера и 24 добытчика и ремесленника. Неплохо для первого дня. Нужно будет оценить результаты. Получено клановое достижение. Клан горняков первого уровня. Представители клана добыли 1000 единиц руды. Скорость добычи ресурсов увеличена на 1%. Несколько мгновений мне потребовалось для того, чтобы понять, как мои слова привели к получению кланового достижения. И только потом сообразил. Это же наши работники начали отрабатывать свою зарплату. С учетом огромных бонусов, что дают первые убийства, довольно средний результат. Хотя, придираюсь, игрокам нужно было еще до рудников долететь. Нет, не придираюсь. На поляне хранителя в темном лесу мы уже были в клане и сами добыли половину ресурсов до первого достижения. Ладно, посмотрим на динамику. Вскоре должны подтянуться травники и лесорубы. «Готово», — бодро ответила Анастария, смотря на меня таинственно заинтересованным взглядом. Даже страшно представить, какие мысли крутятся у нее в голове по поводу того, куда я ее поведу. «В таком случае, прошу». Активировав заранее купленный у мага портал, обошедшийся мне, как и прогнозировал, в 12 тысяч золотых, я предложил Анастарии руку. «Вы столь галантны». Принимая мое приглашение, ответила Настя, и практически одновременно мы с ней вступили в синеву портала. Надеюсь, она меня не убьет, когда узнает, куда я ее доставил. «Народ! Здесь Анастария! Валим ее!» Едва мы появились на центральной площади пограничного города, чат взорвался сообщениями. Я осмотрелся, и обстановка в городе мне совершенно не понравилась. Даже не тем, что надписи в чате были сплошь на картасском языке. И не тем, что Настя тут же выхватила меч, отмахиваясь от летящего кинжала. Спасибо ее реакции. И совершенно не тем, что стражники, обычно находящиеся перед входом в мэрию, сейчас лежали с единицей жизни на земле и стонали. При этом порядка 10 игроков ломали эти самые двери. Убить ключевых НПС нельзя, только довести их жизнь до единицы. Когда беспредел прекратится, а прекратится он в любом случае, лекари восстановят всех раненых. Больше всего мне не понравилась неприятная надпись, маячившая перед глазами. Город Криспа подвергаются нападению со стороны свободных жителей Картаса. Пригласил девушку на свидание. «Усиление!» — крикнула Настя, блокируя щитом удар подлетевшего воина 183 уровня, после чего отправила его на перерождение буквально за 4 быстрых взмаха меча. Центральная площадь города была относительно пуста, кроме выведенных из игры стражников и торговцев, а также десятка ломающих двери мэрии игроков, на ней никого не было. По всей видимости, картасцы грабили город, поэтому делать им на площади нечего. «Мэрия прямо по курсу! Пробиваемся туда! Держись сзади!» «Хорошо!» — прокричал я в ответ, тут же выполнив приказ девушки. По идее, мужчинам не полагается скрываться за спиной слабого пола. Однако у меня никаких противоречивых чувств не возникло, с учетом уровня, опыта и экипировки. Насте сейчас не слабый пол, а всеразрушающее ядро, целью которого является прибытие в безопасное место. Вокруг мэрии находилась очень разношерстная компания. Несколько зомби, вампиров, темные люди и даже огр. Однако такое расовое разнообразие не спасло игроков Картаса от уничтожения. Вместо того, чтобы спокойно пропустить девушку вперед, вежливо постучать в дверь, попросив ее открыть и впустить Настю внутрь, они зачем-то начали на нее нападать. Самый прокачанный из них был всего 192 уровня, поэтому девушке хватило чуть больше минуты для того, чтобы полностью расчистить площадку у дверей мэрии. Все, что оставалось мне, — не путаться под ногами и подбирать падающую добычу — золото и предметы. После того, как открыли возможность играть за Картас, правила захвата городов могли и поменять. Но раньше, во время набега, со всех НПС, отправленных валяться на мостовую, в обязательном порядке выпадала случайная вещь, соответствующая уровню НПС. А также небольшой мешочек с золотом в качестве бонуса. При этом был один нюанс. Если нападающий игрок умирает в течение 3 часов после того, как пал город, вся добыча падает на землю. С учетом того, что ее могли подобрать другие картасцы, не доставлять же им лишнюю радость. «Прошу помощи!» — прокричала Анастасия, подбежав к двери. «Впустите! На нас напали!» «Назовитесь!» — тут же раздался испуганный голос из-за двери. «Анастасия! Паладин генерал Малабара и Махан, верховный шаман Малабара! Площадь пуста, но с минуты на минуту здесь появятся другие захватчики! Внутри мы поможем организовать оборону!» «Входите, только побыстрей!» Раздался грохот отодвигаемой мебели, скрип двери, и на нас взглянул довольно забавный мэр. Кто бы мог подумать, что в Криспе, одном из городов провинции Элестран, им окажется дрожащий и всего боящийся зеленый гоблин. Практически полная копия Корника, за исключением ушей, которые у местного мэра были огромными, словно у Чебурашки. А общая комплекция фигуры напоминала скорее шарик, чем туловище гуманоида. Таких толстых гоблинов в игре я еще не видел. «Где стража?» — сразу спросила Анастасия, помогая мэру подпереть дверь огромным шкафом. «Валяется на площади. Ее уничтожили в первые минуты боя. Нападением управляют некто Шкальник и Зигфридс, разбойники, свободные жители 244 и 237 уровня соответственно. Всего в городе на данный момент находится 1346 представителей Картаса, которые все идут...» — начал отчитываться гоблин, но уже явно побледнел. «Идут на площадь! Городу конец!» Последнее предложение мэр даже не произнес. Обреченно прошептал. Повернувшись ко мне и несколько мгновений изучая мой растерянный вид, Анастасия произнесла. «Махан, ответь только честно. Ты знал о том, что здесь происходит?» «Откуда? Я сегодня получил задание на передачу сюда любовного послания. Все. Даже представить не мог, что тут окажется такое. Настя, честно, я не...» «Проехали. Не такого свидания я ожидала. Ну да ладно. У тебя есть портал?» «Угу. Обратно Анхурс». «Активируй. Под напором 1500 игроков мэрия не продержится и часа. Просто-напросто сломают стены». «Подожди. Почему они сразу мэрию не захватили? Какой смысл оставлять такую стратегически важную точку?» «Потому что они не хотят потерять добычу. Как только захватывается мэрия, все стражники и торговцы становятся невосприимчивы к урону. Считается, что город пал, и смысла обороняться больше нет. Поэтому уничтожили всех, кроме мэра, и пошли грабить. Сейчас, когда услышали, что мы в городе...» «У тебя шансы есть?» «О себе я не говорю, слишком мелкий, но, признаться, никогда не видел массовой битвы высокоуровневого игрока с мелкими. Ходят слухи, что любой 300+, может в одиночку уничтожить армию соток. Это так?» «Угу, одной рукой. При этом ковыряясь второй в носу. Контроль и все дебафы невосприимчивы к разнице в уровнях. Поэтому любой адекватный игрок, выступая против такой армии, руководствуется одной тактикой — ноги в руки и бежать. На площади нас не ждали, поэтому не смогли скоординироваться. Это и помогло. Но сейчас они точно знают, что я здесь, поэтому будут фокусить. Против одновременного фокуса сотни другой бойцов моя защита не выдержит. Я же не танк. Будь их поменьше, еще рискнуло бы. Но 1500 — это слишком много. С учетом того, что минимум двое — 200+. «Значит, вы бросите город на растерзание этой толпы?» — жалобно промямлил местный колобок, глаза которого тут же наполнились горькими слезами. А я судорожно думал, что делать. Бросать город действительно не хотелось. Но вдвоем, с учетом того, что мне запрещено наносить игрокам урон, мы ничего не сделаем. Насчет фокусировки Настя права. Несмотря на разницу в уровнях, ее снести могут за считанные минуты. Взять игрока в фокус — очень распространенный прием во время PvP-боев. Его суть проста. Игроки концентрируются на одном противнике, находящемся в радиусе их атаки, и отправляют его на перерождение буквально за 1-2 удара. Если ты не танк, то вариантов выжить нет никаких, будь ты хоть на 300 уровней выше. Понижающий коэффициент с лихвой компенсируется количеством одновременных ударов. «Я прошу вас, герои!» — продолжил гоблин, по пухлым щекам которого уже струями текли слезы. «Освободите мой город!» Доступно задание. Защита Криспы. Описание. На город совершен набег игроков Картаса. Освободите город от захватчиков. Класс задания. Редкое клановое. Награда. Плюс 24 тысячи репутации с провинцией Лестран. Плюс 500 репутации с империей Малабар. Штраф за отказ, провал задания — нет. Мне хватило всего пары мгновений, чтобы принять решение. На него подтолкнул класс задания. В конце концов, что такое 1300 игроков? Пшик. «Магдей, срочный сбор рейда! Лейте, покупайте телепорты в Криспу! Только не на площадь, а в здание мэрии! Барса, попробуй собрать еще одну группу игроков. Ограничение — уровень 200+. Срок сбора — 10 минут. Через 10 минут я жду их в Криспе. Здесь 1300 игроков из Картаса. Мэр выдал задание, чтобы их выкурить. Вперед, народ, у нас будет превознесение с провинцией! Рассказывать, какие плюшки за это бывают?» «Теперь свидание начинает мне нравиться», — улыбнулась Настя, как только я принял задание. Видимо, оно сразу распространилось по всему клану, так как в чате тут же пошли восторженные сообщения. «Все ждала, предложишь повоевать или нет? Нашей двадцатки мало, предлагаю использовать силы Феникса. Киллер ни за что не откажется пободаться с картасцами. Если согласен, я звоню, минут через 20 они будут здесь». «Насть, ты золото!» Восторженно ответил я, не удержался и поцеловал девушку. Пускай поступок был и импульсивный, но результат меня обнадежил. Настя не стояла, как снежная королева, а ответила на мой поцелуй. «Звони, нам сейчас никто не помешает». Мне хотелось еще сказать девушке пару добрых и приятных слов, однако в этот момент дверь мэрии сотряслась от удара. Над ней тут же появилась полоска прочности, показывающая, что буквально через несколько минут вход в здание будет полностью свободен. «Плинта, тебе отдельное задание. Не дожидаясь общего сбора, прыгай прямо сейчас на центральную площадь Криспы. На ней полно народа, поэтому будь осторожен. Нужно увести хотя бы часть подальше от нас. Кроме тебя этого никто не сделает. Контроль на тебя не действует. У нас есть всего 3 минуты, потом дверь улетит к чертям». «Я со своими ребятами могу через минуту прыгнуть», — тут же отписался Магдей. «Три танка под лекарями — намного лучшая защита, чем какая-то дверь. Нужен только телепорт. Лейте, ноги в руки и к магу. Через минуту я жду рейд у себя». «Да бегу уже. Половину лестницы прошел». «Магдей, собирайтесь на площади, я прыгну туда». «Плинто, твое задание никто не отменял. Мне нужно, чтобы ты увел часть народа в сторону». «Уровень у них у всех какой?» — спросил мой разбойник. «Двое лидеров, 244 и 237, остальные 200-. Всего чуть меньше 1500», — отписалась Анастария. «Защиты и бафов на них особых нет. Я с заточкой в лекаря снесла 192 за 4 удара. Несколько 170-ок за 2-3. Дверь 50%. Осталось меньше минуты, потом ее снесут. Я смогу выстоять секунд 30, не более. Давайте быстрее». «Предлагаю купить свиток запрета телепорта. Как только мы все перелетим, закроем возможность прыгать из города», — добавил Магдей. «Даже если проиграем, сделаем уродцам сюрприз». Лейте, 10 секунд, свитки купил, активирую портал на площадь. Барса, что у тебя? Нет сейчас никого, либо все молчат, как партизаны. Не смогу я к тебе за 10 минут народ найти. Насть, что с Фениксом? Спросил я девушку, успевшую к этому моменту поговорить с Экхиллером. 2 сотни, 180 плюс, через 5 минут будут у главных ворот города. В мэрии им делать нечего, все не поместятся. А пока все выйдут, первых уже уничтожат. Даже если мы уйдем, они закончат тут все. Как они получат задание? Киллер прыгнет прямо сюда через пару минут, только возьмет с собой парочку телохранителей. Главное продержаться и не дать мэрии пасть. Ясно. Удачи нам, народ! Отписался я в чате. Просто так мы не уйдем. Привет! Вроде успели. Буквально через несколько секунд поприветствовал меня Магдый, первым шагнув из портала. Оценив обстановку, он тут же принялся командовать. «Наил, Литан и Хвалеб, щиты в зубы и блокируйте двери!» «Все лекари, полная концентрация! Анастасия, твоя помощь тоже пригодится! Всем дальнобойщикам, пли!» Едва три наших 190-уровневых танка заняли позиции, как дверь с огромным хлопком исчезла, а в образовавшееся пространство ринулись игроки Картоса. Они успели сделать всего 3 шага, как наткнулись на новую стену из щитов моих танков и тут же были отправлены на перерождение. Магдый со своими бойцами не отдыхал. «Плинта, пошел!» — скомандовал я разбойнику через минуту. Сквозь небольшие окна мэрии была прекрасно видна площадь Криспы, заполнившаяся игроками под самую завязку. Понимая, что прорвать оборону 3 танков намного легче, чем сломать стену здания, они принялись очень грамотно атаковать. Как не обидно признавать, но с противоположной стороны тоже собрались не дети. «Наил минус! Эрик на его место! Жрецы, поднимайте танка!» Прорвать с наскока 3 танков не получилось, поэтому волна картосцев отхлынула, позволяя дальнобойщикам расстреливать моих щитовиков издалека. «Анастасия, мы тут как в ловушке, нас издали перещелкают. Есть предложение выйти и переродиться с песней». «Стоим!» — тут же отвергла девушка. «Танки, 4 шага назад вглубь коридора. Магдый, приготовься. У уродцев не будет другой возможности, кроме как подойти поближе. Фокусите по одному, на танков внимания не обращаем. Лекари и бойцы в приоритете». «Я на месте! Вас вижу! Начинаю танцы-шманцы-обниманцы!» Появилось сообщение от Плинта, после чего на противоположном от мэрии краю площади прогремел взрыв, заставивший замолчать весь город. Игроки обернулись к белому дыму, появившемуся на месте взрыва, и внезапно из него, нацепив на лицо одну из своих кровожадных улыбок и поигрывая легендарными кинжалами, гордо вышел разбойник. Осмотрев толпу, Плинта гадко усмехнулся и на чисто картосском языке произнес: «Ну что, детки, поиграем в убивашку?» После чего мой боец включил ускорение, и край площади превратился в огромный вентилятор, шинкующий игроков картоса, словно капусту. Даже издалека было видно, на одного человека Плинта тратил только 1 удар, а с учетом скорости вращения ни один боец ближнего боя не мог к нему подойти. Мельница получилась знатная. «Плинта, уходи!» — скомандовал я, когда уровень жизни разбойника опустился до середины. Вновь стоит отдать должное картосцам. Буквально через несколько десятков секунд они перегруппировались и начали заливать разбойника стрелами и заклинаниями. «Веди их к главным воротам! Там вскоре должна появиться подмога!» «Эрик, смена!» Тут же недалеко прокричал поднятый Наил и, буквально отшвырнув офицера назад, занял его место. На площади раздался еще один взрыв, затрудняющий обзор и скрывающий Плинта от игроков Картоса, после чего чат города разнесло сообщениями. «Куда он делся?» «Он побежал к воротам! Все туда!» «У мэрии остается группа шкальника! Остальные за Плинта! Кто нанесет ему смертельный удар, получит 100 000!» Последнее сообщение принадлежало Зигфридсу, главе набега. Площадь разразилась улюлюканьем, свистом и криками, после чего примерно половина игроков унеслась в сторону ворот.